Глава 16. Хан Минси. Мероприятие шло своим ходом. Секретаря Кан в зале действительно не было. У Минси даже спросили пару раз, не видела ли она ее где-нибудь, и в ответ пришлось лишь пожать плечами. Наверное, завтра об увольнении Кан Ханы будет объявлено официально. Директору Ли придется нанять себе нового секретаря. А вот почему так произошло, непонятно. Учитывая его вид в номере, можно предположить, что у них был роман, закончившийся бурной ссорой. Но Хан Минси не желала признавать эту версию. Или скорее надеялась, что она ошибочная. Это и вправду было не ее дело, но не думать обо всем случившемся не получалось. Когда настала очередь писателя Кима выступать, он твердой походкой вышел к зрителям и произнес речь, даже не заглядывая в блокнот. Неужели успел выучить наизусть? Там, конечно, не очень много фраз, но то, что Ким Хаджин даже не сбился ни разу, вызывало уважение. Также я хотел бы отдельно поблагодарить сотрудницу издательства Happy Books Хан Минси за то, что она стала моим личным редактором и каждый день помогает моей новой книге стать лучше. Это действительно очень важно. Я и правда считаю, что каждому автору нужен свой, такой же внимательный, понимающий и тонко чувствующий музыку слов редактор. Минси заморгала и поднесла ладонь ко рту. Такого она не писала. Восхваления и благодарности в собственный адрес в ее речи точно не было. Выходит, писатель добавил это от себя. Значит, он и в самом деле считает, что ее работа с ним заслуживает публичного упоминания? Коллеги, услышав сказанное Кимом, оглянулись на нее. В глазах некоторых откровенно читалась зависть. Минси показалось, будто это не писатель, а она сама стоит на сцене перед публикой. «Здесь нечему завидовать!» — хотелось закричать ей. «Я всего лишь совершила бестолковую ошибку! Я и не думала, что все так обернется!» Но Хан Минси понимала, что все оправдания окажутся бесполезными. Особенно после того, как Пак Найон распустит слухи, что видела их вдвоем с директором. Может, все-таки поговорить с ним, попросить надавить на сплетницу и пригрозить ей увольнением, чтобы та промолчала? Но подействует ли это? За спиной все равно будут шептаться, связывая имя Минси, если не с Ли Джунхо, так с писателем Кимом, который отчего-то решил при всех расхвалить ее скромные заслуги. Мог бы и промолчать. Вот выйдет книга, станет бестселлером, тогда бы и высказался. «Такова судьба всех красивых девушек», — сказала однажды мама Юн Чирён, а та уже пересказала подругам. «Всегда будут подозревать, будто они достигли каких-то высот благодаря своей внешности. С этим лучше не бороться, а просто к этому привыкнуть». Минси казалось, что она привыкла. Но в подобной ситуации пришлось оказаться впервые. Двое молодых, привлекательных, обладающих высоким статусом мужчин, и оба уделяют ей особое внимание. Может, не такое, как думают коллеги-сплетницы, но и директор Ли, и писатель Ким определенно неравнодушны к ней, простой ассистентке издательского отдела Хан Минси. А она сама что к ним чувствует? Можно было написать в общий чат подругам, встретиться с ними, рассказать обо всем, обсудить, выслушать их мнение, раз уж у самой в голове и на душе полный раздрай. Но Минси чувствовала, что пока не готова говорить на эту тему. Слишком уж личная, слишком запутанная. Была ли неведомая женщина в номере отеля вместе с Ли Джунхо до того, как она сама туда пришла? Почему у него болела рука и в чем причина увольнения секретаря Кан всегда такой безукоризненной и правильной? Ответов на все эти вопросы у нее не было. Она прижала ладони к вискам, ощутив внезапно начавшуюся головную боль. Нужно попросить у кого-нибудь таблетку Тайленола. И вообще, с такой нервной жизнью, которая у нее сейчас, пора бы уже лекарства с собой носить. Примечание. Тайленол, аналог парацетамола. После официальной части вечеринки началась другая, более свободная. На фуршетных столах стояли аппетитные на вид закуски в европейском стиле. Вышколенные официанты в форменной одежде разносили напитки. Решив все же обойтись без таблеток, Минси взяла с подноса бокал и сделала глоток. К ней направился Ким Хаджин. «Почему вы это сказали?» — набросилась она, стоило ему приблизиться. «А что не так?» — заморгал писатель. «Я думал, вам понравится». «Вы не думайте, госпожа Ким, я говорил искренне. Ваши слова про Healing Fiction подали мне новые идеи. У меня как будто второе дыхание открылось, честное слово». «Ну надо же, второе дыхание у него открылось», — Аж сияет весь. Даже отругать его за самовольную импровизацию язык не поворачивается. «Что вы на меня так смотрите?» — спросил Ким Хэджин, и Минси решила ничего ему не говорить. Он ведь и правда стремился сделать приятное. А коллеги с досужими пересудами — ее проблема, а не его. Да и не такая уж большая, если подумать. Так, неприятность вроде комариных укусов. Ведь разносят по большей части выдуманные ими самими же сплетни не самые умные люди. Тогда как другие, например, редактор Оги Хун и Сон Сухён, никогда не скажут, что она не работала, а лишь использовала свою внешность. Вспомнив про Сухёна, Минси покрутила головой. Найдя в толпе приятеля, она помахала рукой, а когда он подошел, представила ему писателя. «Мне ваша первая книга понравилась», — заявил ему Сухён. «Я уверен, что вторая будет не хуже. Удачи вам с ней!» «Спасибо», — поблагодарил его писатель Ким. «Знаете, а вы чем-то похожи на моего главного героя. У вас, случайно, выгорание от офисной работы не случалось?» «Пока еще нет», — улыбнулся Сон Сухён. «Но моему хорошему знакомому пришлось это пережить». Оставив этих двоих, явно нашедших общий язык, Минси направилась к одному из столов. В последний раз она ела давно, и сейчас желудок настойчиво напоминал о себе. Но добраться до вожделенных брускет не успела, потому что дорогу ей преградила Чхве Мигён. Примечание. Брускетта — традиционная итальянская закуска, ломтик подсушенного хлеба с различными начинками. «Это правда, что ты стала личным редактором писателя Кима в день, когда заменила меня?» — настойчиво спросила она. «Можно и так сказать», — уклончиво ответила ей Хан Минси, подумав, что тогда она была в шаге от увольнения с большим позором. Ошибка обернулась удачей. Должно быть у нее сильный покровитель, дух или, может быть, ангел? «Повезло же тебе», — буркнула Мигён. «Я дольше работаю, а ты совсем мало и тут такое. Как хорошо на тебе говорил». Минси отвела взгляд. Оправдываться перед коллегой она не собиралась. Да и не в чем, если подумать. «Может, если бы я в этот день не заболела, сейчас была бы на твоем месте?» «Не думаю», — промелькнула в мыслях, но вслух Минси ничего не сказала. Сейчас ей оставалось лишь надеяться, что зависть сотрудников продлится недолго. Все же они взрослые люди, не школьники, как и она сама. А еще не показывать, что их изменившиеся отношения и поведение ее уязвляют. Чхве Мигён, фыркнув, отошла в сторону. Однако аппетит после этого короткого разговора все же испортился. Минси рассеянно допила напиток, поставила опустевший бокал на поднос проходившего мимо официанта и увидела директора Ли Джун Хо, который разговаривал с кем-то из важных гостей, приглашенных на мероприятие. Она снова почувствовала, как ее охватывает волнение. На него хотелось смотреть и смотреть. Он выделялся среди остальных высоким ростом, яркой и сильной харизмой, какой-то особенной мужественностью. Некоторые иностранцы, посмотрев пару знаменитых за пределами страны дарам с айдолами в главных ролях, начинают считать, что корейцы чересчур худощавые, слишком уж изящные, не по-мужски хрупкие и изнеженные. Иногда это, безусловно, правда. Но есть и другие, такие, как он. Запоздало подумалось, что кто-то наблюдательный может подметить, как Минси зачарованно уставилась на директора. Она опустила глаза и сделала глубокий вдох, чтобы немного успокоиться. Самое странное, что писатель Ким Хаджин ей тоже понравился, но по-другому. Почему так сложно разобраться в собственных чувствах? Мама не раз повторяла, что сердце всегда подскажет верный путь. Но сейчас глупое сердце Хан Минси пребывало в смятении и ничего подсказывать не желало. «Можно подумать, кто-то из них предложил тебе встречаться, а то и вовсе руку и сердце», — сказала она себе. Как ни крути, а Минси все же далеко не их круга. Она обычная девушка, не из прославленной семьи, не богатая наследница. Да еще и к тому же выросла без отца. Ее родители даже не состояли в официальном браке. Иметь ребенка для незамужней женщины до сих пор считалось неправильным, а раньше и вовсе было настоящим позором, который не смыть до конца жизни. Поэтому в ее случае лучше даже не мечтать ни о директоре Ли, ни о писателе Киме. Ни тот, ни другой не выберет ее в спутнице жизни, да и семьи их ни за что не одобрят такую кандидатуру. Пусть это жизнь, а не дорама про бедных и богатых. Кое-какие моменты в тех историях недалеко ушли от корейской действительности. и происхождение невесты имеет немаловажное значение для семьи жениха. Ей бы куда больше подошел простой, хороший и трудолюбивый парень, такой как Сон Сухён, к примеру. Но любопытно все-таки, кто же ему нравится? Вспомнив о Сухёне, Минси вернулась туда, где его оставила, и обнаружила, что они с писателем все еще увлеченно беседуют. Ну надо же, сколько общих тем для разговора нашли. Увидев ее, Сон Сухён расплылся в широкой улыбке. «Послушай, а не поужинать ли нам как-нибудь все вместе?» — предложил он. «Можешь и подруг пригласить. Уверен, у них в запасе найдется немало интересных историй, которыми они будут не против поделиться». «Вот уж не сомневаюсь», — хмыкнула она. Юми, Чирён и Бара наверняка заговорят Кима так, что у него в несколько раз идей прибавится. А еще им будет очень любопытно его увидеть, ведь Минси уже столько всего про писателя рассказала, так что всем троим не терпелось составить о нем собственное мнение. «Буду рад угостить ваших подруг ужином», — произнес Ким Хэджин. «Ого, даже угостить! От столь щедрого предложения они точно не откажутся. Как насчет пулькоги? Я знаю отличное место, хозяин которого мой знакомый». Примечание. Пулькоги. Корейское барбекю. Тонкие ломтики мяса, предварительно замаринованные, а затем обжаренные на гриле. Буквально переводится как «огненное мясо». «Хорошая идея», — согласилась она.